Ну, привет, медведь. Глава 1. Не жилец. Седовласый старичок, в халате целителя поверх белоснежной рубашки, профессионально равнодушно покачал головой. Для него молодое тело на хирургическом столе уже было мертво, хотя формально оно еще подавало признаки жизни. Но почему, Василий Ярославович? Воскликнула молодая курносая девчушка, с некоторой оторопью глядя на своего кумира. «Вы же прима-целитель». Вьющиеся каштановые волосы хлестнули девушку по лицу, так резко она обернулась на слова своего наставника. На ее глазах только что рухнул мир, в некотором смысле. Она полагала, что уж если человек еще хотя бы одной ногой здесь, то уж кто-кто, а профессор Торопов его обязательно вытащит. Недаром же его почитают одним из самых сильных целителей Петербурга. Проблема была в том, что молодой парнишка, судя по одежде, средние руки дворянчик, был уже обеими ногами там, и за жизнь цеплялся лишь кончиками пальцев, в попытке прожить следующее мгновение, затем еще одно, и еще. Но все это лишь продлевало агонию, и не более того. Не жилец, самое верное и точное определение его нынешнего состояния. Ох уж эти дети, вздохнул старик, на миг припоминая, как сам впервые столкнулся с тем, что целительство не всесильно, но ему тогда было около 19, а девочке, посланной к нему на практику от первой магической медицинской академии, едва исполнилось 15. Мысль вызвала легкое раздражение. Эта молодость прощает пренебрежение режимом и недостаток сна, а вот в его годы, даже несмотря на призвание, в 5 утра уже тянуло лечь подремать до конца смены, а вовсе не обсуждать неожиданно рухнувшее мировоззрение навязанной ему соплюшки. Чтобы отвлечься от желания ответить что-нибудь резкое, он отошел к окну и поднял взгляд на уже посветлевший небосвод. В большинстве подобных случаев он бы лишь отмахнулся от пустых расспросов и отправился бы спать. Однако именно в этой девочке старик чуял большой потенциал, а в таких вещах целитель не ошибался никогда. Потому-то и добрался до своего нынешнего положения. Сейчас же его чутье вопило настолько громко, что он даже намеревался предложить Илоне личное ученичество параллельно с ее нынешним образованием. Если, конечно, она его раньше в могилу не сведет своими вопросами. «Василий Ярославович!» — воскликнула девушка, притопнув ножкой. «Вот не пороли тебя!» — про себя вздохнул профессор, вновь оборачиваясь к телу, уже им в мыслях переданному коллегам-патологоанатомам. «Идиоты!» — негромко буркнул он, осматривая рану, которая никак не должна была стать смертельной. Ну кто ж так делает-то? К печальному итогу привел ряд случайностей. Какой-то придурок, естественно, желая как лучше, вынул нож из раны мальчишки. Естественно, кровь хлынула наружу, да и болевой шок едва не доконал бедолагу еще там. Хорошо, хоть ума хватило обратно не попытаться засунуть оружие убийства. Вот бы смеху-то было. Безграмотность в плане оказания первой помощи Василия Ярославовича удручала безмерно. Окончательную точку в судьбе молодого человека поставило беспощадное время. Врачебная помощь просто подоспела слишком поздно. Сколько он провалялся посреди улицы? Жестко спросил он вслух, прекрасно понимая, что сейчас разобьет еще одну иллюзию своей ученицы. Но, черт побери, ничего не поделаешь. Девке уже пора взрослеть, иначе ей не стать хорошим целителем. Лицо девчушки застыло. Она по-детски шмыгнула носом, явно стараясь сдержать готовые пролиться водопадом слезы. Илона уже видела смерть пациентов, но чтобы вот так, даже не попытаться оказать помощь, это было выше ее понимания. Около часа, глухо всхлипнула девушка. Ну почему никто не вызвал помощь? С резким выдохом она спрятала лицо в ладонях. Старик развернулся и сделал шаг вперед. Эх, кабы не великий дар девочки, подумал он, готовясь к нелегкому разговору. До сих пор в его голове не укладывалось, как Илона вообще дожила до своих лет. Великая сила ее дара могла соперничать лишь с ее наивностью. «Соберись», — встряхнул он ее, — «ты нужна еще живым». «Ну что ж, пора ей взрослеть, а значит, принимать мир таким, каков он есть», — твердо решил про себя старик. Удивительно, но Илона таки смогла взять себя в руки. Шмыгнув носом, она глухо спросила, «почему?» — всего одно слово. Но старый профессор прекрасно понял, что именно она имеет в виду. Не убирая рук с ее плеч, он медленно и размеренно объяснил. «Люди — это, во многом, те же животные. Был бы здесь мозгоправ, он написал бы это явление словами диффузия ответственности, пожал целитель сухонькими плечами, или еще каким-нибудь красивым и точным определением. Но, по факту, просто никто не захотел брать на себя ответственность, и каждый понадеялся, что помощь окажет кто-нибудь другой. «Но ведь это же жестоко!» — воскликнула Илона, сбрасывая с плеч руки старого профессора. В глазах ее мелькнул неподдельный ужас. От такой наивности у ее куратора буквально свело зубы, а планка раздражения скакнула к максимальным значениям. В такие моменты он успокаивал себя только напоминанием, что звание учителя одной из великих целительниц – это почет и уважение до конца его дней, а также вполне солидная прибавка к жалованию и пенсиону. Вот только беда была в том, что великой этой девочке предстояло стать еще очень нескоро, а раздражала своей неприспособленностью к жизни она уже сейчас. Нет, начал объяснять Торопов, с каждым словом все больше распаляясь. Это просто так есть. На глубинных уровнях человек так запрограммирован, понимаешь, услышь меня, Илона, мы просто такие, какие есть. Если человек уверен, что кроме него сделать это некому, то тогда да, какой-то шанс есть, что он ринется на помощь. Но стоит его мозгу осознать, что вокруг есть еще люди, и он все свои силы направит на то, чтобы переложить ответственность на них. Так работает наш разум. Ты пойми, девочка, что лимбическая система, профессор так разошелся, что начал употреблять термины, не слишком заботясь о том, понимает ли его слегка напуганная такой отповедью ученица. А это наши бессознательные реакции, чувства, эмоции, образное мышление и приспособление к окружающей среде сформировалось гораздо раньше, чем кортикальное, которое и отвечает за принятие сознательных решений. Вот и ведем мы себя, случись что, как обезьяны. Это природа, а ей всяческие заморочки высшей нервной деятельности, типа стыда или ответственности, вообще никак не интересны. Они выжить не помогают. Старый целитель почти кричал, уже не заботясь о том, что может перебудить пациентов в соседних палатах. Он слишком устал, нужно было успеть хотя бы чуть-чуть поспать. Ох, нелегким выдался ныне час смерти. То самое время, с 4 до 5 утра, на которое приходится большинство смертей. Троих сегодня не смогли вытянуть, если считать вместе с приговоренным парнишкой. Но он целый час истекал кровью на Невском. Продолжала гнуть свою линию ученица, пусть и слегка напуганная, но все еще настроенная весьма решительно. Она даже позволила себе схватить полубелого халата уже собиравшегося покинуть палату наставника. А мог бы и два, и три. Огрызнулся целитель, выдирая ткани с цепких пальчиков. Нервы под утро все-таки сдали. Даже прима-целитель имеет право на эмоции. Вообще-то, обычно Илона прекрасно знала, когда стоит остановиться. Например, сейчас она заметила, как дернулись в раздражении губы профессора, однако буря эмоций в душе девушки взяла верх. Как вдруг, ахайрэрэрэрэрэ, вырвался свистящий хрип из груди уже приговоренного целителем парня. Девушка вздрогнула и отпрянула в сторону, налетев на своего наставника. «Да что ж ты никак не уйдешь-то, а?» С досадой поморщился тот, будущая звезда целительского искусства знатно оттопталась ему по ноге. Однако этот мальчишка своим примером вот уже полтора часа доказывал, что если кто-то сильно хочет жить, то медицина тут бессильна. Хотя его организм уже жег последние резервы в агонии, температура тела буквально зашкаливала. Оба целителя без всяких приборов могли сказать, что артериальное давление упало до крайне низких значений, а сердце работало на пределе. И все зря. Я попробую. Глаза Илоны фанатично блеснули. Да как хочешь, не выдержал профессор, махнув рукой, только дольше промучается. Однако в глазах его ученицы бушевало лишь упрямство и гнев. Если бы сознание девочки не пьянил безумный коктейль эмоций, то она заметила бы скрывающуюся за сердитыми словами наставника печаль. Однако ей сейчас было не до того. Она готовилась к прямому вливанию силы в зарезанного прямо посреди центральной улицы города несчастного. Василий Ярославович же прекрасно понимал, что долг целителя – это всегда выбор между тратой сил на безнадежный случай и возможностью спасти того, кто еще мог бы жить. Но это страшное понимание приходит лишь с ростом своего персонального кладбища. Каждый из нас должен через это пройти, решил про себя старик, закрывая за собой дверь. Сегодня он готовился преподать девочке один из самых жестоких уроков. Всех не спасти, а думать надо не о мертвых, а о живых, даже если первые еще подают признаки жизни. За дверью он несколько секунд постоял, закрыв глаза и, сделав несколько глубоких вдохов, отправился в комнату отдыха. Весь сон ему перебила несносная девчонка. Ну, уж чашечку чая после бессонной ночи он точно заслужил. «Арх!» – негромко захрипел тем временем умирающий. Голова его резко дернулась в сторону, но не боль стала тому причиной, она давно уже отошла на второй план. Сейчас его мучил очень странный сон. Телу, которое уже практически превратилось в голую оболочку, грезилась странная и убого обставленная комната. В ней находилось два человека, одним из которых оно себя и осознавало. Вокруг все было странным и незнакомым, но остатки горящего в агонии сознания это ничуть не смущало. Картинка казалась столь привычной, как если бы кто-то поделился частью своей памяти. Откуда-то пришло понимание, что есть компьютер, мобильник и тот самый редкий зверь-писец, что всегда так не вовремя приходит к друзьям, и почти никогда вовремя к врагам. «Тяжелая у тебя рука, Вов», — покачал головой усталый мужчина в несвежей форме с майорскими знаками различия. Однако ее обладателя можно было простить за некоторую небрежность. Он уже сутки не покидал здание Рофт, а едва собрался отправиться домой, позвонил старый приятель и попросил о помощи. «Тем, ну не виноватый я», вопреки своим словам, все-таки немного виновато произнес тот самый приятель. Хотя майор был готов поспорить, что Вовка Колчаков, с которым они дружили еще со школьной скамьи, тяготится вовсе не тем, что ударом своей лапы едва не отправил на тот свет ублюдка, избивавшего женщину прямо на улице, а тем, что доставил столько хлопот своему другу. «Вот не лез бы, был бы не виноватый», пробурчал майор, прекрасно зная, что кое-кого не переделать. «Вот чего ты вообще туда поперся-то, а?» Последние слова он буквально прошипел, сминая в руках пачку, из которой собирался достать личное лекарство для успокоения нервов, сигарету. Его собеседник на это поморщился. Сам-то он давно не курил, но качать права в кабинете только что спасшего его задницу товарища было как-то слишком. «Да ты совсем охренел», отметил хозяин кабинета мимику приятеля, швыряя смятую пачку на стол между ними. И причины раздражаться, чем дальше, тем больше, у него вполне себе были. Не первый раз ведь кое-кто попадает в неприятности из-за своего сраного рыцарства, и Артем Герасимов не в первый раз прикрывает кое-чью задницу еще со школьных времен. Владимир потупил взгляд, всем своим видом демонстрируя искреннее раскаяние. «Ой, вот только не звезди, что больше так не будешь». Недовольно поморщившись, отмахнулся хозяин кабинета. Колчаков и сам понимал, что, не разобравшись, заступаться на улице за неизвестную девушку – не лучшая идея, особенно, если это семейная разборка. Она же сама первая и побежит потом заявление писать, что ее любимку избил злодей-хулиган, а вот пересилить себя не смог. «Можешь, помоги». Вот такой простой, даже не девиз, а модус операнди, как говорили в Древнем Риме, образ действия. Он просто поступал так всегда. И, к своему полтиннику сохранив таки завидное здоровье, отступать от своих привычек не собирался. Пусть и в мире, где джентльмен – это тот, кто пропустит даму вперед исключительно для того, чтобы посмотреть, какая она сзади, но вряд ли заступится за нее в темном переулке. «Самый хреновый ты сапер на свете», – задумчиво сообщил хозяин кабинета. Колчаков поморщился. Не слишком он любил вспоминать про войну, не видел в ней ничего хорошего, всего лишь грязная и отвратительная, но порой такая нужная работа. Однако и отсыл вполне понял, мол, сапер ошибается один раз, а кое-кто, по мнению приятеля, на граблях таки танцует вальс. «Предпочитаю формулировку военный инженер». Потягиваясь, привычно огрызнулся Владимир. Он вообще-то не мальчик уже, и ближе к 5 утра жутко хотелось не умные беседы вести, а лечь спать, как можно скорее. А по сути, столь же обыденно бросил майор, этот диалог у них, действительно, был далеко не первым. «Ну, допустим, да», отмахнулся в который раз Колчаков, которому лень было вдаваться в тонкости. В конце концов, всякое разное минно-взрывное ему обезвреживать приходилось, равно как и ставить на боевой взвод. А значит, все верно, герой, мля, нашелся. Поставил точку в своих рассуждениях майор, окидывая взглядом поднявшегося со стула размять ноги приятеля. Вообще-то Колчаков был не особо крепок телом на вид, никаких бугров мышц и прочих внешних эффектов, только довольно крепкие кисти и предплечья могли навести на мысль, что перед вами опытный гиревик и поклонник армрестлинга с 30-летним стажем. А тут вопрос даже не столько в силе и величине мышц, сколько в крепости связок и сухожилий, да и скоростные характеристики подобные виды спорта воспитывали на раз. Так что, когда Владимир увидел, как возле новенькой БМВ какой-то хлыщ четко и деловито хлещет по щекам молоденькую девчонку, в возрасте, когда с ней уже вполне можно спать, но на мозги рассчитывать еще рановато, то, не разбираясь в причинах, просто махнул лапой. Ладонь ведь гораздо крепче костяшек пальцев будет, а удар ею может быть очень и очень опасен, коль нанесен умеючи. «Ты что творишь, урод?» Тут же завизжала девка, с ужасом наблюдая за тем, как ее зая съезжает по лоснящемуся борту собственного джипа на землю. «Хорошо, хоть сама не набросилась, а то как ее-то класть, дела а?» Вот и заехал драчун в больничку, а сам Владимир в рофт. Ладно, хоть не под конвоем. Мотоцикл, который он, вальяжно и не спеша, выгуливал по ночным улицам, бросать где попало не пришлось. Разрешили самостоятельно довести до стоянки перед зданием полиции. Кстати, умирающий где-то далеко-далеко от этих мест и времени парнишка, даже несмотря на боль и страх, испытал восторг от чувства обладания мощным и резвым железным конем, который так не похож был на тарахтелки его родного мира. Хотя рыцарский поступок он тоже не оценил бы. Рисковать собственной шкурой ради какой-то девки, да вот еще. Своя шкура для умирающего тела всегда была дороже всего на свете. Правда, это не слишком помогло ему с долголетием. И что теперь? Поинтересовался Колчаков, хмуро глянув на приятеля. Да ничего, с досадой отмахнулся майор, его друг опять ничего так и не понял. На этом придурке столько всего висит, что не до тебя будет, прикрою. Так тоже было всегда, еще с тех времен, когда Колчак вступился за Ленку Огареву из 10 В. Вот где за место был. Спасибо, брат. Вполне серьезно поблагодарил Владимир. Майор поднялся со стула. Несколько секунд он внимательно всматривался в глаза приятеля, надеясь разглядеть там хоть каплю раскаяния. Как всегда, ноль. Пусто. Ха-ха. Резко выдохнул Герасимов, выкидывая вперед кулак. Колчаков согнулся, не от боли, в конце концов, майор бил не сильно, скорее, от неожиданности. Тоже часть традиций, однако. Фу-ух, выдал, выпрямляясь. Ну, ты как всегда. Должен же я получить хоть немного морального удовлетворения, усмехнулся хозяин кабинета. Мусор есть мусор. Без капли обиды в голосе констатировал Колчаков. Вали уже отсюда, Робин Гуд хренов. Потребовал полицейский, протягивая пропуск. Владимир лишь отсалютовал полученной бумажкой. А Огареву ты так и не трахнул. Припомнил майор в спину уходящему Колчакову, тот даже обернуться не соизволил. Вот уже 35 лет он вполне успешно делал вид, что не понимает, о чем речь. Ну вот, слегка расстроенно выдал сам себе под нос Колчаков, устраиваясь на седле мотоцикла. Он прекрасно понимал, сколько неприятностей из-за него натерпелся Артем, и вовсе не желал того, никогда. Просто так получалось, это Темка как пошел по стопам отца в органы, так и пер, а вот сам он мотался, как и где придется, и не то чтобы денег не хватало, нет, он вполне неплохо мог себя обеспечить, пара выстреливших бизнес-проектов вполне себе окупила десяток провальных, но всю жизнь его мотало из стороны в сторону, так и не приткнулся нигде, угол свой у него был, да еще какой, 150 квадратов в центре Питера, а вот жены не было, и ладно, пока здоровье и финансы позволяли заводить мимолетных подружек, но мужчина чувствовал, что уже скоро в его доме станет совсем тихо и, наверное, грустно. Детей он тоже нажить не успел. Врум! Железный конь послушно завелся и зарокотал. Сделав глубокий глоток свежего воздуха, Владимир надел шлем и направил мощную Хонду на выезд с парковки, огороженной старыми дорожными конусами. Они уже давно деформировались и выглядели так, будто их оплавило солнцем. Впрочем, свою функцию они еще исполняли. Распределяющая шляпа дорожного техникума, усмехнулся себе под нос не умевший долго унывать Колчаков, рассматривая один из конусов. Все плохие мысли улетучились из головы, едва он выехал на дорогу и слегка прибавил газу. Деятельный характер тут же придумал план отблагодарения старого приятеля. Денег или подарок предлагать – хреновая идея. А вот напроситься к нему на дачу в выходные – чтобы помочь достроить уже несколько месяцев заброшенную в состоянии скелета беседку, самое оно. Пришедшее на ум решение вновь вернуло ему душевное равновесие. Колчаков кивнул сам себе и расслабился. Бегущие навстречу линии разметки привычно успокаивали. Вот ведь тварь, только и успел крякнуть он, краем глаза отметив стремительный и хищный силуэт справа. И ведь специально фары выключила, чтобы не оставить своему обидчику и шанса. В безумной попытке уйти от столкновения с несущимся прямо на него джипом, он завалил мотоцикл на бок. Но все было бесполезно, ведь второй участник, вернее, участница, неизбежной уже аварии в этот миг хотела ее больше всего на свете. Молодая и, чего уж там, не слишком разумная девушка даже фары погасила, чтобы ее цель заметила опасность как можно позже. Так что та самая БМВ, возле которой Рот лупил свою подружку, появилась сбоку совершенно неожиданно для Колчакова, а звук ее двигателя, за рокотом собственного мотора он его просто не услышал. Вот ведь дура, с каким-то иррациональным сожалением успел подумать он, прежде чем волна боли смыла всяческую способность рассуждать связно. «Получи, ска!» Со злорадной ухмылкой успела азартно выкрикнуть девка, в полной мере проникшаяся культурой ауе, что решила отомстить за своего пацана. Просто потому, что так было по понятиям, и на 8 лет клетки, которые довольно скупо отмерит ей судья по итогам процесса, дурынде в тот момент было пофиг. Она наслаждалась видом истекающего кровью врага, впервые откусив от пирога под названием «месть». Вот только не учла она, что такое блюдо стоит подавать исключительно холодным. А потому, уже через несколько месяцев деваха мотала сопли на кулак, стараясь разжалобить вашу честь. Нашлись и сердобольные журналисты, проникшиеся судьбой несчастной девочки. Но приговор остался в силе. Правда, Владимир Федорович Колчаков об этом так и не узнал. По причине насквозь уважительной, он умер. В этот же самый миг юноша на хирургическом столе, которого пыталась удержать на плаву молоденькая и наивная ученица целителя, резко распахнул глаза и сел. Несколько секунд он рассматривал отнюдь не детским взглядом ее вполне себе детское ошарашенное лицо, после чего произнес всего два слова: «Кто? Ты?» На вопросительную интонацию его уже не хватило, а потом он просто обмяк, вновь рухнув на окровавленный стол. Болевой шок, штука опасная. Он уже не слышал, как Илона во все горло заорала заклинание, которое могло помочь и в самых страшных случаях. Учитель. Глава 2. «Сова, открывай, медведь пришел», прокомментировал молодой человек себе под нос, пользуясь малейшей возможностью передохнуть. Из мультика, что ли, какого-то ему эта фраза запомнилась, но лучше в данный момент и не скажешь. В коридоре явно начиналась какая-то нездоровая буча, о чем свидетельствовал разгоряченный голос Торопова. Кажется, кто-то кого-то требовал, а прима-целитель решительно не соглашался требования визитеров удовлетворить. «А ну, не филонь!» Тут же возмутилась Илона, уперев руки в бока. Вид она при этом имела скорее смешной, чем грозный, но парень и сам понимал, что предписание юной целительницы исполнять надо беспрекословно. В конце концов, речь идет о его жизни и здоровье. Ведь далеко не каждому дается шанс уже через 3 дня встать на ноги после таких ранений, хреновенько, но встать. А вот бывшему Колчакову, а ныне просто Коленьке повезло. Уж больно жаждал профессор Торопов вернуть свой авторитет в глазах девочки. Так что свой интерес к крестнику своей ученицы он объяснил прямо и просто. «Мне нет до тебя дела», — сварливо заявил он в первое же утро. «Но мне важна Илона. Поэтому предлагаю простой договор. Ты получаешь наилучшее возможное лечение под моим личным наблюдением, а затем просто исчезаешь. И никаких контактов с моей ученицей после этого, понял?» Коленька на такое предложение только кивнул. Ему и самому не терпелось как можно скорее встать на ноги. Уж больно в беззащитном состоянии находилось это тело, и так не самое совершенное в физическом смысле. И ладно, если тот удар ножом – случайность. А если нет, если те, кто вогнал ему сталь в живот, вернутся, чтобы довершить начатое, а у него даже шанса сбежать не будет. Кстати, Коленька, конечно же, имя не настоящее, которого молодой человек так и не вспомнил. Ну не Колчаковым же Владимиром Сергеевичем представляться. «Шаг!» – строго прикрикнула девочка. «Еще шаг!» – и он их делал. Первый, второй, третий. Тело восстанавливалось. А вот амнезия проходить все не желала. В бытность Колчаковым было ему 56 лет, уже немалый возраст. А с его шебутным, по выражению матушки, характером, год за два считать надо. Он и в горы ходил, и по Африке путешествовал. Причем маршруты выбирал далеко не всегда самые оптимальные, с точки зрения здоровья и долголетия. А что, семьи не нажил, вот и развлекался, всякое повидал. Так что, когда его закинуло сюда, он не запаниковал. Почти, разве что совсем чуть-чуть, но быстро, относительно обстоятельств. Справился, сосредоточившись на приятных сторонах его попаданства. Например, проснувшись рано утром, очень порадовался юношескому вигваму, поднявшемуся даже несмотря на ранение. У него и в прошлом теле со здоровьем все в порядке было. Но все же 20 лет, это 20 лет. Именно так он оценил возраст нового тела. А уж как на поднятый под простыней флаг победы молодости над немощью отреагировала вошедшая Илона, никаким пером не описать. На ум сразу пришло сравнение с красной девицей. Девушка смутилась, покраснела, и еще минут 5 старательно отводила глаза, ровно до того момента, пока Торопов не начал диагностику. Вот тогда-то она мигом забыла про всякое стеснение, сосредоточившись на главном. А вроде ж медичка тутошняя. Подивился еще про себя Коленька, не понаслышке знавший про совсем иные нравы в женских общагах медицинских институтов. Впрочем, интернета здесь, как он успел выяснить, нет. Есть что-то похожее, для богатеев, но до состояния Порнхаб в каждый дом еще не дошло. Так что, возможно, девочка до сих пор просто не видела вживую мужского члена. «Не замирай», — вновь подала голос мучительница. «Попрошу вас вон», — донесся из коридора требовательный голос Торопова. Молодому человеку было неинтересно, с кем там собачится прима-целитель. Он сосредоточился на следующем шаге. Вопреки дрожащим коленям и обильно струящемуся по телу поту, он таки собирался его сделать. Таково было предписание, и Коленька был готов на все, лишь бы побыстрее встать на ноги. Прошлая жизнь научила Колчакова, что какая-нибудь фигня может случиться в любой момент, а потому восстановить форму нужно как можно скорее. Тем более, боль и цель помогали бороться с накатывающими мыслями. Да, в первый день после своего воскресения он повел себя не очень-то правильно, фактически слетев с нарезки, но без особых последствий, и быстро взял себя в руки, благо, про попаданцев был начитан, да и ворвавшаяся в палату Илона помогла. Сначала шарахнула чем-то, отчего парню стало гораздо легче, а потом просто сидела рядом и увлеченно рассказывала, как она вернула это тело буквально с того света. И вообще, от девушки исходила удивительная волна позитива и какой-то детской непосредственности. Сдержать улыбку, глядя на ее жестикуляцию и мимику, было невозможно. Колчаков не понимал примерно половину слов из ее рассказа, слишком уж специфические термины из лексикона целителей она использовала, но можно было и совсем не слушать, а просто наблюдать ее рассказ, как шедевр немого кино. Он и наблюдал. Еще, радостно выдохнула девчушка, как маленький ребенок, радовавшаяся каждому шагу своего подопечного. Садистка, вздохнул Коленька. Сознание его уже слегка поплыло от боли, но на ногах он все еще держался. Дети жестоки, пробурчал он. Ах, вот как, тут же вскинулась Илона. Да я тебя всего-то на пару лет младше. А ну, еще шагай, именем, взревел кто-то в коридоре. Да мне все равно, тут же откликнулся голос Торопова, перебивая шумных посетителей. Молодой человек только головой потряс, отвлекаясь от назойливых голосов. Они мешали ему сосредоточиться на еще одном шаге. Вот сделает он его, и утренний рекорд побьет. А Илона ему за это чего-нибудь сладкого принесет. Что удивительно, Колчаков сладкоежкой никогда не был, а тут глядите-ка, пробило на хавчик, как было принято говорить в его оставшемся где-то далеко-далеко отсюда мире. Голоса в коридоре резко смолкли, но шума не последовало. Значит, разобрались без драки. Краем сознания отметил Коленька. «Давай», — приказала Илона, призывно протягивая руки к своему пациенту. «Сейчас», — скомандовал себе парень, с трудом отрывая правую ногу от пола. «И-и-и-раз», — звонко прокомментировала юная целительница. «И-и-и», — сдавленно прохрипел ее пациент, переставляя вторую ногу. «Два». На этом силы парня оставили, и он начал заваливаться вперед. Восстановить равновесие у него не получилось, и молодой человек буквально упал на девушку, уткнувшись носом прямо ей в грудь. Однако Илона оказалась на высоте, мигом подхватив обмякшее тело. Сам он, правда, не слишком оценил момент, несмотря на то, что в физическом развитии юница свой возраст определенно опережала. Несколько секунд он вообще слабо понимал, где именно находится. При этом парень нисколько не стеснялся, в смысле, раздавить девушку. Он уже был в курсе, что она великолепно владела целительской магией, и в ее арсенале были, в том числе, и навыки транспортировки пациентов. Так что раздавить ее своими 70 килограммами парень не боялся от слова совсем. Не первое его падение, в конце концов, даже за этот день. «Вижу, вы чувствуете себя лучше, Владимир Сергеевич», — раздался сухой голос у входа в палату. Картинка со стороны действительно выглядела забавно. Вроде как еще с койки встать не успел, а уже к девушкам молоденьким обниматься лезет. Однако вот парню было совсем не до смеха. «Органы херовые», — тут же определил он. В смысле, органы безопасности, а херовые дела у него. Ведь обратились к нему Владимир Сергеевич, а это значит, господин Буровин, бесстрастно продолжил визитер, вынужден вас отвлечь от ваших КХМ занятий. Прошу вас уделить нам толику внимания, тезка. Парень, не скрывая, облегченно выдохнул. В конце концов, это можно свалить на попытку восстановить дыхание после очередного рекорда. Вынуждена попросить вас. Возмущенно потребовала было Илона, однако осеклась, увидев предупреждающий взгляд профессора. Его успел заметить и пытавшийся дотянуть до своей койки пациент. Значит, непростые ребята ко мне пожаловали, раз самого прима-целителя ни в хвост собачий не ставит, решил он. Пока молодой человек устраивался на кровати, палату успели покинуть все представители местной медицины. Это ж неспроста, тут же догадался он, и попытался последовать завету русского императора Петра и, с видом лихим у него промашка вышла, слишком уж болезненное состояние было, так что решил сосредоточиться на виде придуковатом. Впрочем, теперь уже, господин Буровин прекрасно знал еще по прошлой жизни, насколько сложно бывает порой закосить под дурачка, но это не значит, что не стоит и пытаться. Все то время, пока он ерзал на простынях, оба молодца одинаковых с лица, наблюдали за ним немигающим взглядом. Ну, допустим, про одинаковых с лица я загнул, решил молодой человек, также внимательно наблюдая за визитерами. Однако, что-то неуловимое роднило их бесстрастные гладковыбритые лица куда больше, чем старомодные кители. Обоим лет по 40, не меньше, явно из органов, и в немалых должностях. Новоявленный господин Буровин не сомневался, что вполне очевидные у обоих мамоны не особо способствуют их оперативной деятельности. Но и недооценивать их не стоило, в обоих чувствовались жесткость и хваткость. «Ну, теперь-то вы согласитесь на наше предложение», — заговорил первым тот, что стоял слева. «Вас ведь чуть не отправили на тот свет какие-то босяки. Эта досадная случайность могла бы дорого обойтись очень влиятельному человеку». Молодой человек продолжал молчать, ловя каждое слово собеседников, чтобы разжиться хотя бы каплей новой информации. Чем больше он будет знать о себе к моменту выхода из этих стен, тем лучше, так что сейчас нужно держать ушки на макушке, а признаться в своем беспамятстве никогда не поздно. Второй визитер во время монолога своего напарника внимательно разглядывал обитателя палаты, словно пытаясь понять, что именно ему не нравится в нынешней ситуации. А еще он хмурился, как будто не увидел какой-то ожидаемой реакции. «А хрен его знает, как я должен сейчас выглядеть», — мысленно пожал плечами молодой человек. Про характер господина Буровина он ничего не знал, и решил коня на переправе не менять. В смысле, придерживаться все той же линии поведения, как можно дольше молчать самому, и как можно больше слушать. «Уверяю вас», — продолжил первый китель, — «два десятка отборных бойцов на территории Черновского леса никак не стеснят ваших планов, а к личной охране в подобных обстоятельствах, как я полагаю, любой здравомыслящий человек отнесется с пониманием, да и в свете последних событий, сопровождающие пойдут вам исключительно на пользу. Правда, полагаю, поступление в академию придется отложить на некоторое время, однако уверен, что уже на будущий год вы сможете». «Ишь, какой вежливый», — с неким раздражением отреагировал Буровин. «Был у него в прошлой жизни эпизод, решил он в лихие 90-е заняться коммерцией. Так вот тогда крепкие короткостриженные ребятки точно с такими же интонациями предлагали ему поделиться долей бизнеса за защиту. Не вышло тогда, ни с их предложением, ни с коммерческим начинанием». Владимир Сергеевич неожиданно вмешался в разговор еще более помрачневший молчун. «Вы согласны на наше предложение?» И оба замолчали, уставившись на молодого человека. Тот негромко вздохнул и выдал: «Господа», — он на миг задумался, но память так ничего и не подсказала. «Прошу простить, но я не могу согласиться с вашим предложением, равно как и подтвердить какие-либо ранее взятые на себя обязательства». На оратора стало страшно смотреть. Нет, он не стал орать, размахивая руками. Просто в его глазах появилось равнодушие изучающего цель снайпера. Ему явно не понравилось подобное заявление. Буровин мимику оценил. За предыдущую жизнь он повидал много людей, и сейчас у него ни на миг не возникло сомнения, что его здоровье и будущее зависит не только и не столько от стараний целителей, сколько от решения, которое сейчас примут эти двое. Не самая приятная ситуация, когда ты и пожить-то еще не успел. Во всяком случае, в этой тушке. «Вы не могли бы объясниться, Владимир Сергеевич?» — ровно произнес молчун, внешне сохраняя при этом завидное спокойствие. Я потерял память полностью. Оратор, не дослушав, выскочил из палаты. Его коллега же лишь дежурно улыбнулся, словно бы говоря: «Прошу простить за конфуз, сейчас мы все выясним». Гонец вернулся через 5 минут, злой и крайне разочарованный разговором с медиками. «Все верно, господин Буровин», — коротко кивнул он. «Прошу простить, не сразу догадался уточнить нынешнее ваше состояние у целителя». Несмотря на ровный тон, от его слов буквально веяло холодом, могильным. Владимир не считал себя большим знатоком человеческих душ, но за многие годы в людях разбираться научился. Собеседник был готов убить. Кого, еще не ясно, но в том, что здесь и сейчас для него человеческая жизнь стоит очень мало, он не сомневался ни на миг. Похоже, его беспамятство сильно ломало какую-то игру этим, неприятным своей серьезностью. «Господам, мой вам совет, Владимир Сергеевич», — растянул губы в холодной улыбке молчун. «Сразу после завершения лечения, извольте отбыть в свое имение. Академия годик без вас потерпит, а там, глядишь, и восстановитесь. Вот тогда нам будет о чем поговорить». Буровин неопределенно кивнул. «Можно ведь считать это всего лишь за совет, и благодарность за него, а вовсе не обязательство. Здесь и сейчас ссориться с государевыми людьми было явно лишним. Необходимо выиграть чуток времени и разобраться со своим нынешним положением. Да и план какой-нибудь неплохо было бы накидать на будущее. Прошу прощения, господа», — негромко поинтересовался молодой человек. «Но кто вы?» Конечно же, надо было задать этот вопрос с самого начала. Уже собиравшиеся на выход кители ненадолго задержались. Молчание нарушил, как ни странно, именно молчун. «Полагаю, мы еще увидимся после улучшения вашего состояния», — заявил он. «Пока вам достаточно знать и понимать, что мы представляем интересы рода Мышкиных». Новоявленному попаданцу это не сказало ни о чем. Однако говорун достал из внутреннего кармана удостоверение. Раскрывать его он не стал, но 3 буквы на корочке молодой человек успел прочитать. И были они вовсе не те, что пишут на заборах школяры. «МВД», — хмыкнул про себя парень, глядя на закрывшуюся за гостями дверь и прикидывая, чем это может обернуться для него в дальнейшем. Новость не обрадовала. Та полиция, где старый друг Артемка мог бы и подмогнуть, осталась далеко-далеко. Калинка тут же впорхнула в палату Илона, явно очень встревоженная. Молодой человек в очередной раз не смог сдержать улыбки. «Илона, рад познакомиться», — негромко перебил ее он. Девушка застыла на миг, не совсем понимая, о чем именно идет речь, но пациент ее томить не стал и продолжил, представившись по всем правилам: «Владимир Сергеевич Буровин». Тут же откликнулась Ягоза. «Так ты благородный, да?» Лицо ее сразу поскушнело, да и движения словно бы замедлились. Исчезла из них привычная легкость и раскованность. «Это проблема?» — забавно выгнул бровь молодой человек. «Что-что, а с детьми он обращаться умел. Своих-то не нажил, но вот племяшки в том мире с удовольствием проводили время со своим дядькой». Будущей великой целительнице хватило секунд на 30. Затем плотину ее сдержанности прорвало волной неудержимого смеха. «Но вы же...» — начала была она вновь. «Ой, да ладно», — отмахнулся парень. «Конечно, не самая лучшая идея нарушать местные правила и устои с первых дней, однако Илона буквально с того света его вытянула. Да и благородный он, скажем прямо, так себе. Тому же профессору, скорее всего, будет вообще все равно. Так же не положено», — замотала головой девчушка столь энергично, что волосы хлестнули ее по щекам. Знакомое зрелище заставило парня рассмеяться. «Так мы никому и не скажем. Ладно, надо сказать, насчет его спасительницы не было у него никаких личных планов, кроме чисто человеческой приязни и благодарности. Ведь если бы не она, он был бы сейчас не в этом мире, а в том. И не факт, что там оказалось бы лучше. Он, в свое время, ведь успел нагрешить. В той жизни, когда нарушение половины заповедей звучит, как неплохой план на выходные. Так что, кто его знает, куда бы там его по итогу направили». «Договорились», — кивнула юная дева и аж подпрыгнула на месте. «Ну что, гулять? Что? О, мне очень жаль, но ваш отец тоже умер», — опустив голову, тихо сообщила Илона. 2 недели назад Владимир откинулся на спинку кресла-каталки и задумался, уставившись на ласковое августовское небо. Вот уже 3 дня они да и после обеда гуляли во внутреннем дворике госпиталя. «Значит, сирота, близких родственников нет, а с дальними еще надо разобраться, насколько они близки», — мысленно констатировал он. «В госпитале он уже 6 дней. Парочка из МВД узнала об этом почти сразу, а вот от близких до сих пор ни слуху ни духу. Показатель, однако. Спасибо, Илона, негромко поблагодарил молодой человек, наконец-то отвлекшись от наблюдения за белогривыми лошадками облаками. Сам он никогда бы не догадался обратиться в геральдическую палату, чтобы выяснить хоть что-нибудь о своей семье. А вот девочка не только сообразила, но еще и запрос от имени медицинского учреждения отправила. Вот и оказалось, что матушка этого тела умерла еще при родах, а отца Буровин схоронил 2 недели назад. Несчастный случай, на охоте. Сейчас, конечно, себя накручивать, это лишнее, но, с учетом всего происходящего вокруг его персоны, первым делом приходит мысль, а таким ли уж случайным был тот несчастный случай. Девушка виновато шмыгнула носом, словно чувствуя себя черным вестником. «Мне жаль», — повторила она, — «Буровин же, о Колчакове ради собственной безопасности парень решил просто забыть, только слабо улыбнулся». Илона несмело улыбнулась в ответ. «Ой, я», — тут же мысленно протянул Владимир, с некоторой опаской наблюдая, как расцвело от улыбки ее чистое и открытое личико. Ему прекрасно было известно, как влюбчивы девочки в подобном возрасте, а юной целительнице, как уже успел выяснить молодой человек, всего 15. И возраст тут не единственная проблема. Буровин прекрасно помнил свой договор с Тороповым. Буровин против этого особых возражений не имел. Ему было вовсе не до местных интриг в тот момент. Лучшее лечение только за то, что он потом просто потеряется в закате. Дайте 2. Но планы профессора спутала сама ученица. Она довольно много времени проводила вместе со своим крестником. Торопову, конечно, это не нравилось от слова совсем. Девочка даже к учебе стала относиться с легкой прохладцей, чего раньше за ней не водилось. Однако ничего поделать с этим старый целитель не мог. Разве что, как можно скорее, поставить на ноги беспокойного пациента и изгнать его из храма пилюли и градусника на все 4 стороны. Но еще, как минимум, декаду этому мальчишке под наблюдением в клинике провести таки придется. Значит, матушки и батюшки у меня нет, со вздохом констатировал молодой человек. Зато есть дед с непонятной степенью отношений. Но о внуке он что-то не очень заботится, так что еще посмотрим, что там за родственничек. Решил он про себя. Да, Владимир сер. Парень оборвал ее фразу на полуслове одним красноречивым взглядом. Видимо, привычки старого тела. Владимир, тут же поправилась юная целительница. В отчете геральдической палаты сказано, что ваш дед МММ, Афанасий Петрович Буровин, был лишен звания главы рода во исполнение воли тотема первопредка. Какая интересная формулировка, протянул молодой человек. Илона, помня о проблемах с памятью своего пациента, объяснила. Это стандартная ГМ, формулировка. Если первопредок Буровиных счел кого-то из носителей фамилии недостойным своего покровительства, как же тут все непросто, подумал молодой человек, отметив, что Илона говорит о первопредке вовсе не как о чем-то абстрактном, а как о некой реальной сущности. Дальше расспрашивать он пока не стал. Юная целительница и так выглядела расстроенной этим разговором. «Так, значит, я барон?» «Да, Илона», — весело воскликнул парень, залихватски подмигнув девушке. Нужно было срочно поднимать ей настроение. «Да, ваше благородие», — тут же радостно улыбнулась она. «Ну что за девчушка такая, а?» Прямо калейдоскоп настроений, меняется в секунду, подивился про себя Буровин. Против воли, губы молодого человека растянулись в ответной улыбке. А еще у меня для тебя сюрприз. Ох, и не просто ей дался переход на «ты», несколько дней привыкала, но ничего, справилась, хотя до сих пор иногда сбивается. Говори, тут же потребовал ее пациент, грозно нахмурив брови. Девушка звонко рассмеялась и торжественно провозгласила: «День рождения! О, мои поздравления!» Оживился Владимир, довольный поводом сменить тему, но смущенный, что не может толком поздравить свою спасительницу. И вновь в ответ он получил порцию искреннего смеха. Девчушка явно наслаждалась ситуацией. Она неспешно поправила волосы, стрельнув своими хитрыми карими глазами, и лишь потом огорошила: «Поздравляю тебя, твое благородие! Тебе сегодня исполнилось 18 лет, ау!» Озадаченно выдал Буровин. «Держи!» Протянула она ему небольшой свиток. «Что это?» Заинтересовался парень, чувствуя, как кончики пальцев слегка покалывает при прикосновении к подарку. «Сама зачаровывала», — гордо сообщила Илона. «С того света не вернет, но все же, в час нужды просто сломай его, и все. Спасибо. Тепло улыбнулся молодой человек. К наличию магии в этом мире он относился скептически только первые полчаса после пробуждения. Однако первая же диагностика, когда схема его внутренних органов возникла в виде голографии прямо перед хмурым Тороповым, убедила его, что очень многие представления о том, что может быть и чего не может, придется поменять. А свиток – просто форма хранения заклятия. Понадобилось, активировал, и все. И штука эта не дешевая, между прочим, а уж заряженная таким количеством энергии. И ведь это еще не развитая магия, а просто личные способности девушки. А что будет, когда она войдет в полную силу? Понятно, почему местный эскулап так за нее ухватился. А теперь наперегонки, воскликнула юная целительница, по своему обыкновению резко меняя тему. Опять в притворном ужасе воскликнул Буровин. Снова, строго сообщила девица, и легко, но не очень быстро, сорвалась с места. Владимир же во время спора успел схватиться за ободья колес и крутанул их вперед в тот же миг, как девушка стартовала. За последние дни он научился достаточно быстро разгонять свою колесницу. Конечно, целительница бежала даже не в четверть силы, но она опять выиграла. Вот ведь неугомонная девка, покачал головой парень. Я первая, выкрикнула та, демонстративно коснувшись ладошкой ствола мощного старого дуба, растущего прямо в центре дворика. Первое, первое, согласился Владимир, пытаясь восстановить дыхание. Всего-то 50 метров дистанции дались ему крайне нелегко, этому телу предстоит еще восстанавливаться и восстанавливаться, а еще, набирать кондиции. Не следил за ним прошлый хозяин. Ну да ничего, ему уже приходилось лет в 40 восстанавливать себя после тяжелой операции. А тут, молодое тело, которое целители обещают полностью восстановить, идеальный вариант для работы. Но я еще наверстаю, сурово пригрозил этой ягозе. И вообще, будешь издеваться надо мной, покусаю. Ишь, взяла моду старых людей гонять. Молодого человека от чего-то очень веселила мысль о том, что Буровину и Колчакову почти 90 лет на двоих. Да ты все только обещаешь, кокетливо подмигнула Илона, поправляя слегка растрепавшиеся во время забега волосы. А во, внутренне подобрался парень и приказал себе впредь быть поосторожнее, а то девочка уже пытается играть во вполне взрослые игры, а принимать в них участие пока в его планы ну никак не входило. Он уже прикидывал, как бы поизящнее свинтить с этой темы, но был спасен неожиданным образом. «Вот ты где!» — разнесся над сквериком звонкий женский голос. Буровин обернулся и на миг завис. Грациозной походкой к ним стремительно приближалась красивая брюнетка лет 20. Темный брючный костюм выгодно подчеркивал ее точеную фигуру, а количество расстегнутых пуговок белоснежной рубахи было достаточно, чтобы оценить всю красу ее обворожительных си-синих глаз. «Это все чертовы гормоны», — вздохнул Буровин, стараясь вернуть себе ясность мышления до того, как красавица подойдет ближе. Вот только удавалось это плохо. С каждым ее шагом его все больше охватывало желание пропустить даже стадию знакомства с черновласой красоткой и сразу приступить. Парень уже почти в красках представил все то, что ему хотелось обсудить с этой малышкой, и в какой форме, как, шлеп. Крепкая ладошка заставила его голову мотнуться в противоположную от удара сторону. Глава 3. Удар был силен, особенно третий, а уж первые два как хорошо зашли. Дурак, на секунду прерывая экзекуцию, зло сообщила девица. Собирайся, мы уходим. В голове тут же прояснилось. Навыки Колчакова взяли верх над бунтующими гормонами молодого тела. Ударившая тебя женщина лишается статуса оны и превращается в спарринг-партнера. Так говорил один из его инструкторов в той жизни. Не сказать, что парень тут же обрел готовность вернуть малышке ответочку, но мозг заработал куда четче и холоднее. Ответил он не сразу. Сначала ощупал лицо на предмет повреждений, затем успокоил взглядом уже пришедшую в себя и явно имевшую что сказать Илону. Пришлось ей даже аккуратно пальцем погрозить, мол, не вздумай вмешиваться. Упускать возможность собрать еще один кусочек головоломки под названием «Ху из господин Буровин» он не собирался. И лишь потом, убедившись, что все поняли правильно, он ровно произнес: «Это куда же?» Резонный, вроде бы, вопрос, однако, столь холодного надменного тона Колчакову из своих уст не приходилось слышать ни разу. Кажется, это навыки уже нынешнего тела, но точно ли его? Даже сексапильная и эмоциональная драчунья слегка оторопела. Такая реакция ее явно смутила. Быть может, она ожидала от этого парня чего-то другого, однако, стоит отдать ей должное, она себя взяла в руки быстро. «Тебя Афанасий Петрович вызывает». Наконец, фыркнула буйная девица столь гордо, что всем вокруг сразу должно быть ясно, как она счастлива служить такому великому человеку. А вот кое-кому было так и вовсе даже пофиг на все мнимые и реальные заслуги этого человека. «Посмотрим еще, кто есть ху», — усмехнулся про себя Буравин. «И что теперь?» — приподнял бровь он с видом «ну вот сейчас, спешу и падаю». «Ну вот» — не признавал он в прошлой жизни авторитетов за былое, а судил исключительно по заслугам нынешним. За что, кстати, порой имел нехилые проблемы. Однако и в этой жизни он отказываться от подобной парадигмы не собирался. В конце концов, чего вообще бояться-то, ему ведь уже доводилось умирать. А вот стервочка на миг зависла. Кажется, иных аргументов у нее не было. Судя по ее озадаченному лицу, раньше этого вполне хватало, чтобы юный Буравин затолкал себе в одно место все свои эмоции и хотелки. Увы, милашка. Про себя усмехнулся Владимир, но реакцию девушки отложить в памяти стоило, она о многом говорит. Неужели этому самому Афоне тут никто не отказывает? Так я, вообще-то, помер давеча. Все мои долги там остались, а новые, вдумчивого пересмотра требуют. Решил парень, с интересом наблюдая за работой мысли на ее симпатичной мордашке. «Идем», — коротко заключила она, по результатам размышлений, кажется, сделав абсолютно неверные выводы. Причем сомнений в согласии собеседника ее глаза не выдавали никаких. Опять списала все предыдущее на его истерику, или, как компьютер, завершила цикл и, не получив должного результата, вернулась к старту программы и запустила новый. Так это совершенно зря. Ишь, как дед зашевелился, и эту свою цепную накрутил, злорадно отметил Владимир. Отчего-то ему стало обидно за умершего парня. Почти неделю он нахрен не был нужен никому из родственничков. А как деду уперлось что-то и куда-то, так сразу должен явиться. Оставался всего один вопрос. Схерали, съездить бы, да. Мечтательно протянул он, вновь поднимая взгляд к облакам. Девица вновь вздрогнула. В ее представлении так быть не должно. И вообще, они уже должны были быть за воротами госпиталя. Их там машина ждет. А ведь им еще на поезд успеть надо, билеты же пропадают. Куда? Чуть растерянно произнесла она, оглядываясь. Но подсказать ей было некому, кроме автора изречения, и он не отказал себе в удовольствии объяснить. «Не знаю», — хитро прищурившись, честно сообщил пилот коляски. «Лучше всего, конечно, деду в челюсть, но есть еще варианты. Как говорится, если в сердце дверь закрыта, нужно в печень постучаться, а то дедушка совсем, смотрю, на старости лет охренел и берега попутал, он же глава», прошептала Черновласка. «Возглавить он может лишь колонну идущих нахрен», выразил свое мнение парень. «Да и то не факт, конкуренция большая, а вот геральдическая». Владимир еще долго мог так изгаляться в остроумии. Однако обычно у собеседника нервы сдавали раньше, чем у него иссякал поток сознания, называемый некоторыми словесным поносом. «Ах, ты!» — воскликнула гостья, хватая Буравина за руку. Парень чуть не взвыл, почувствовав тиски ее пальцев на своем предплечье. Такой хватки он от нее никак не ожидал. Аккуратные пальчики вонзились вплоть с силой строительного манипулятора. «Да что за хня!» — мысленно завопил от боли Буравин, что можно было перевести как «ну и силища». «Такой обычными тренировками не достигнешь. Явно магия какая. Ты пойдешь со мной». Слова взбешенной Черновласки падали тяжелыми камнями. «Арррр!» — только и выдавил из себя парень. Глухой и явно нечеловеческий рык разнесся по скверу. Глаза дедовой посланницы удивленно распахнулись. Илона же глухо охнула и попятилась назад. Она-то прекрасно понимала, к чему может привести разборка с применением родовых способностей. И счастье еще, что Владимир не владеет своей магией, а у отвязной девки хватает ума пока ее не применять. Вот где свистопляска бы началась. «Пусти!» — рыкнул парень, не замечая в своем голосе обертонов, к каким человеческое горло явно не приспособлено в принципе. Глаза стервочки удивленно распахнулись, вполне соответствуя стандартам японской анимации, однако пальцы она не разжала. Вот только боль отступила куда-то в сторону. Правой рукой Буравин сделал круговое движение, буквально ломая и сбрасывая крепкий захват. Путь любви, конечно, и все такое прочее, однако исторически мастера айкидо, те еще машины для убийства. Впрочем, до мастера Владимиру было как до луны, но скромных знаний вполне хватило, чтобы грамотно разорвать хватку. Черновласка добром руку отпускать не желала, вот и не устояла на ногах, упав на колени. Не ожидала она такого. Больно уж неожиданно стал дерзить этот малохольный, да еще и родовые способности в сопляке проснулись. Тут лучше отступить. В конце концов, в ее задачу не входило грохнуть молодого барона, а лишь слегка припугнуть, чтобы легче на контакт шел. И вовсе не ее вина, что дед, как его называло уже не одно поколение, дал неверную вводную. «Не сметь», — рыкнул парень напоследок, заставив обеих девушек слегка покачнуться и обмяк в кресле, как будто весь воздух из него выпустили. Сейчас бы его и котенок смог побороть. Однако девица, еще секунду назад разъяренная, подниматься на ноги не спешила и выглядела весьма задумчивой. Ну а парень и не был против. Уже неделю как он ни на кого не смотрел сверху вниз, да и еще одна расстегнувшаяся пуговка делала открывшийся вид намного приятнее. «На мою грудь пялишься». Попробовала было зайти с другой стороны красотка, но вот былой уверенности в ее голосе не было. Кажется, она просто подбирала очередной ключик, стараясь вывести из равновесия молодого человека. Так ни хрен вываливать ее на всеобщее обозрение. Холодно улыбнулся тот, сознавая, что вовсе не хочет, чтобы девушка поднималась на ноги. Глазки девочки распахнулись еще шире. Дыхание явно ускорилось. Кажется, сердечко-то чуть чаще забилось. С удовольствием мысленно отмечал я у нее признаки потери равновесия. Извращенец. Зло выдохнула черновласка, снова начиная заводиться. А ты, мужик, тут же последовал ответ от восседавшего на коляске парня. Теперь уже две пары глаз уставились на него. Илона, наконец, пришла в себя и, видя, что ее пациент с ситуацией вполне справляется, теперь с интересом прислушивалась к разговору. «Кстати, долговато», — отметил про себя Буровин. «Они тут с посланницей уже минуты три пререкаются, а юная целительница застыла ожидающим бампера с урикотом. И вот только сейчас признаки жизни подавать начало. Что, нет, тогда со мной все в порядке. Смотрю на тебя так, как того заслуживает девка, вывалившая сиськи на показ». Вообще-то, Владимир вовсе не был против открытости в одежде и вообще не имел особых предрассудков. Но позиция: надену-ка я юбку короткую по самое не балуй, и буду вертеть задом, словно в новомодном тверке, но всех, кто проводит меня взглядом, сочту извращенцами. Его очень забавляло. Конечно, он был против грубых подкатов и попыток во всеуслышание оценить внешность красавицы, но искренне считал, что если уж дама оголилась в общественном месте, то это дает ему биологическое право чисто эстетически наслаждаться открывшимся зрелищем. Естественно, в рамках закона и приличий. Ты, попыталась было подобрать слова черновласка, все так же не предпринимая попыток встать. Да, я, честно признался тот, это было единственное, в чем он в последние дни был относительно уверен, хотя и предполагал, что они с бешеной крошкой имеют в виду разных я, но то уже нюансы. Закончить свою мысль ей не удалось, а потому она только рукой махнула. «Как зовут-то тебя, красотка?» — жестко усмехнулся парень. Нужно было пользоваться моментом, пока инициатива на его стороне. Анна на автомате выдала гостья и замерла. «А ты почему спрашиваешь?» «Ага, стало быть, мы неплохо знакомы», — столько удивления на смазливой мордашке написано. Прищур ее стал серьезным. Кажется, все странности поведения молодого человека сошлись у нее в одну стройную картину мира. Но пока она себе в ней признаваться не хотела, Буровин через несколько минут почувствовал себя лучше. Все это время его никто не трогал. Анна все-таки встала с больничного газона и потратила это время на то, чтобы привести себя в относительный порядок. «Так что ты хочешь, Анна?» — поинтересовался он негромко, когда все взгляды вновь уставились на него. Милашка с приличной такой троечкой, кстати, так и не застегнувшая пуговки, покосилась на Илону. Та ответила злым взглядом. Только что эта психованная едва не угробила ее пациента, так что оставлять подопечного один на один с ней девушка не собиралась. «Афанасий Петрович приказал доставить тебя к нему», — негромко сообщила Анна. «С какой целью?» — невозмутимо поинтересовался парень. «Да не ответит она, конечно. Кто ж таких вот девах посвящает в реальные планы-то? Ты должен вернуть ему главенство в роду», — не моргнув глазом, заявила черновласка, к немалому удивлению Буровина. «Вот это логика. То уже глава, то вернуть должен», — поразился молодой человек. «Ну вот», — констатировал он, пригорюнившись, — «опять я должен, а он мне что?» Но тут же встрепенулся и ехидно поинтересовался у посланницы: «А на спинку ему не пописать? Ну, чтоб морем пахло». Вот тут деваха подвисла капитально. Вообще-то, даже и сопротивление Володьки непутевого не предполагалось. Уж больно он трусоват, да хлипковат был, а Анна своего добиваться умела. В основном, добрым словом и осколком мощи силы первопредка, Толика, который ей бурым медведем, покровителем рода, подарена была. Однако не осталось в старшей ветви тех, кому благоволил бы древний тотем. А это значит, что скоро и она лишится своих невеликих сил, а род умрет. Не этому же размазне его продолжать, закончила про себя деваха. С другой стороны, этот самый размазня только что совсем неплохо размазал ее. Другой вопрос, что для возрождения рода разовой вспышки маловато будет. Анна вздохнула. Еще совсем недавно план был прост и понятен. Она отправляется с наследником в Петербург, чтобы оформить главенство в роду, через палату и юристов. Вообще-то, можно было бы сделать все проще, но, смешно даже думать, что медведь признает такого размазню достойным разговора. После оформления прав, в ее задачу входило всеми правдами и неправдами вернуть его обратно в родовое имение, чтобы провести там ритуал передачи прав главы рода Афанасию Петровичу, а потом пусть обратно катится в свой Петербург, к водке, развлечениям и бабам. Кому этот идиот, только и способный пускать слюни на нее, будет нужен-то? Но что-то пошло не так, а если не пойду, что тогда? Нахально взглянул Буровин в глаза посланнице. Та призадумалась. Очевидно, что первый вариант, допускающий пару сломанных пальцев, отпадал. Она еще помнила ту мощь, что походя буквально снесла ее захват. «Деньги?» – спросила она негромко. Это заявление от чего-то молодого человека развеселило, а еще совершенно явно ввергло в скепсис. Иначе от чего ему так открыто фыркать? Удиви! Насмешливо кинул Буровин, наконец-то оторвавший взгляд от груди Анны в пользу ее же глаз. Этим он ввел девушку в еще большее замешательство. Она-то за последние несколько дней уже привыкла к бегающим сальным глазкам Владимира. Тот взгляд невозможно было поймать. Сейчас же парень смотрел на нее прямо и твердо. Во взгляде его чувствовалась легкая усталость, спокойствие и уверенность в своем праве на подобное поведение. А еще насмешка, не злая, так на детишек смотрит, когда те пытаются лезть во взрослые дела.